Глава 19. Наставников немало тут, для наставления певцов. Поля, луга, сады цветут, под щебет птиц и крик птенцов. Хоть радует меня весна, но эта радость не полна, коль испытать мне не дано любви возвышенной услад. Джоафре Рюдель Трубадур. Наставников немало тут. Бал приближался с неумолимостью упертого министра обороны. Он сам меня больше не посещал. Эльгор мое агентство тоже избегал. А вот от появления на балу отделаться не удалось. Нужно было подобрать модный наряд и аксессуары под него. Заставить себя провести некоторое время среди представителей высшего света империи, причем в одиночку. Андрея после его женитьбы на Полифейке ни в одно приличное общество теперь не пустят. Мне с моим титулом и практически пустым кошельком, прямо скажем, делать там будет нечего. Только ленивый мою светлость презрением не обольет. Но особом императорской крови не отказывают, по крайней мере, не нищие свахи. К назначенному дню мой наряд был готов. Длинное до щиколот платье светло-голубое, из местной ткани, скрывавшей недостатки тела. Гладкая на ощупь, она сверкала и переливалась при искусственном освещении. В таком платье я чувствовала себя новогодней елкой. Утешала только мысль, что на балу большая часть дам станет именно елками. Полностью закрытое, с рукавами до локтя, платье подчеркивало мой статус аристократки. К нему прилагались перчатки из той же ткани, туфли того же цвета, кожаные, на невысоком каблуке, с тупым носом и шляпка-таблетка с густой вуалью. Последнее я терпеть не могла. Увы, по этикету незамужняя молодая дама из высшего общества могла показываться на улице только под вуалью. Этикет я вызубрила в первую же неделю моего появления в квартале аристократов вместе с гербами и родословными самых известных семей империи. Так, на всякий случай. Все же играю роль аристократки, пусть и дутой. Роскошная позолоченная карета, запряженная четверкой грациозных каурых лошадей, не собственная, нанятая, естественно, с кучером на козлах и лакеем на запятках, прибыла к подъезду моего дома минута в минуту. Усевшись на мягкое сиденье, обитое красным бархатом, я откинулась на спинку и уставилась в стенку перед собой. На улице уже темнело, плюс еще и густая вуаль на глазах мешала разглядывать окрестности. И я ощущала себя почти слепой. Неприятное чувство, следует признать. 10-15 минут неспешной езды, и лакей, спрыгнув с облучка, почтительно открыл дверь передо мной, подав руку для помощи. Видимо, императорский дворец щедро освещался. Ночная темнота рассеялась, теперь в глазах был нерезкий желтый свет. С помощью лакея я выбралась из кареты, с трудом, но все же смогла сориентироваться в пространстве и начала уверенно подниматься по ступеням, придерживая обеими руками подол платья. Что ж, Ларинара Сваха, готовьтесь к очередному заданию. Я была на 100% уверена, что пригласили меня сюда отнюдь не развлекаться. Едва оказавшись во дворце, я с облегчением сняла шляпку и подвернула вуаль внутрь, удостоверившись, что при помощи магии она исчезла и снова надела несчастный головной убор. Просторный широкий холл, ярко освещенный висевшими под потолком магическими шарами, был практически пуст. Все аристократы уже разбрелись по залам. Только несколько запоздавших гостей тщательно прихорашивались перед высокими напольными зеркалами, расположенными на стенах между мраморными колоннами. Я особо прихорашиваться не стала. Мельком взглянула в свое отражение в зеркале. Удостоверилась, что ни рогами, ни копытами, ни хвостом за время поездки не обзавелась. И направилась в ту залу, из которой слышалась медленная музыка. Я даже не думала танцевать. Наоборот, надеялась затеряться за оконными занавесками. «Ларинара Мариса!» Не успела я зайти в комнату, как ко мне подскочила Арлинара Рон Лонтаринарос. «Какое чудо, что вы здесь, Ларинара! Прошу, уделите мне время!» Я взвыла, правда, про себя. Семья Лонтаринарос являлась моей головной болью во всех смыслах этого слова. Низенькая пышечка Орлинара, гномка, умудрилась выйти за худосочного эльфа, наследника крупного состояния и графского титула. Их 4 дочери унаследовали рост отца, толщину матери и глупость прабабки, эльфийки. Выдать их замуж было нереально. Женихи, прельстившиеся их состоянием, титулом и молодостью, исчезали вдали после первого же свидания, лишь только поговорив с невестами. Тех же мужчин, которых ум был не нужен, отпугивала нестандартная внешность девушек. Замкнутый круг. Я честно отрабатывала каждую заплаченную агентству монету, и ко мне, свахи, претензий не было. Вот только женихи не стремились сделать предложение ни одной из наследниц. Орлинара делала все, что могла. Сажала дочери на диету, нанимала им учителей, пыталась даже заставить их заниматься спортом. Бесполезно. Время шло. Отчаявшаяся мать, боясь, что дочери останутся старыми девами, согласна была на любого, даже самого завалящего жениха. Отец в эту затею по поимке женихов принципиально не вмешивался, хоть на траты и не скупился. Раса уже значения не имела. Увы, девушкам фатально не везло. Шарахались от них буквально все существа мужского пола. «Слушаю вас, Ларинара Орлинара!» Почти искренне улыбнулась я, отмечая, что невест в толпе было не видно, да их отца тоже. Мы с Орлинарой отошли к занавешенному зелеными шелковыми шторами окну, мысленно отмечая пышный наряд своей собеседницы, ее глубокое декольте, необычайно красивые украшения. Я все обратилась вслух. «Ларинара Мариса!» Я слышала, что нашему императору собираются приехать послы из соседних государств. В голосе Орлинары слышалось явное отчаяние. Среди них могут быть холостые и даже небогатые мужчины. Она замолчала, позволив мне додумать самой. «Я поняла вас. Ларинара Орлинара», — кивнула я, обещая, что сделаю все, что только в моих силах.